Глава 13. Тот, кто причастен к культуре и духовной жизни, не может без замешательства взирать на европейскую историю 20-го столетия. Сколько их было? Сколько ученых, писателей, поэтов, художников, научных работников без труда отказывались от культуры, чтобы примкнуть к триумфу лжи, диктатуры, насилия? Сколько образованных людей служили своим интеллектом оправданию террора? Лучше не подсчитывать. Списку не будет конца. А сколько подвижников духа не жертвовали своей целостностью и поэтому расставались с жизнью в лагерях уничтожения и лагерях принудительного труда, адских творениях безграничного предательства духа? Этому списку, лишающему нас дара речи, тоже не будет конца. Посмотрим вокруг. Сколько тех, для кого почитать политическое единство правильное, важнее, чем высказывать правду и судить о вещах непредвзято? A crisis becomes a disaster only then we respond to it with performed judgment that is with prejudice. Кризис становится бедствием, только если мы подходим к нему с заранее выработанным убеждением, то есть с предубеждением. После войны пришла к выводу Ханна Арендт. Велики изъяны интеллектуальной целостности. Велико предательство интеллектуалов. Но удивительны ли они, эти изъяны западной культуры? Откуда все это? Где корни нигилизма? Почему аристократия духа совершила это предательство? Искушение властью – одна из главных причин. К тому же хочется иметь влияние. Хочется, чтобы к тебе прислушивались. А еще лучше, чтобы тобой восхищались. Ничто так не порабощает, как власть и слава. И чтобы обрести власть и славу, чтобы оставаться партийным идеологом или законодателем мнений, получить возможность быть выразителем чаяний бессловесной массы, необходимо неустанно приспосабливаться. Если где и господствует конформизм, то это среди политизированных интеллектуалов. Рисковать потерей власти и влияния ради духовной независимости, помыслить такое, эти реалисты могут не иначе, как с ужасом. В угоду политической власти расстаются со сферой духа, оправдываясь тем, что нужно не объяснять, но изменять мир, покончить с несправедливостью. Но, как справедливо заметил Бенда в эссе о предательстве интеллектуалов, великие мыслители Эразм, Спиноза и Кант всегда были верны сфере духа и своей независимости. Они не предавались высокомерным мечтаниям о спасении человечества от всякого зла, но оставались верны своему долгу укреплять понимание добра, сознание добра и зла, понимание ценности и достоинства сохранялось. Разве это недостаточное оправдание интеллектуального существования? Для многих интеллектуалов недостаточное. Today a special temptation of writers is that they can live largely by giving views about subjects of which they know nothing. Сегодня писатели испытывают искушение особого рода. Они могут жить в значительной степени тем, что высказывают свои взгляды о вещах, совершенно им неизвестных, заметил Стивен Спендер в 1951 году. И разве с тех пор что-нибудь изменилось? Другая причина пренебрежения неприходящими ценностями и аристократизмом духа – собственное неверие. Неверие интеллектуала во все эти ценности. И колоссальное влияние, естественно, научных парадигм играет здесь очень важную роль. Неприходящее. Смысл, достоинство, добро, зло, красота, любовь, участие, мудрость, справедливость, опыт, добродетели, самопознание, понятия которых, собственно, язык науки не знает ибо это язык объективности, реальности, фактов, анализа, цели, прогресса. Если область интеллекта ограничивается этим ничего не значащим языком, дух теряет способность говорить о значении, ибо факты сами по себе не говорят ничего. Но оценка действительности возможна только благодаря знанию, которому ведомы ценности, различия между ценным и цены не имеющим, между добром и злом, осмысленным и бессмысленным. Это знание есть культурное знание, язык художников, поэтов, мыслителей, язык, неведомый клонированным псевдонаучным интеллектуалам, поэтому также и пишут они так плохо. Помимо сообщений из области социальной реальности, ничего ценного сказать они не в состоянии. И это все еще покрытая статуя в Саисе. В балладе Шиллера юноша, влекомый жаждой просвещения, отправляется в Саис, в Египте, дабы стяжать знания у жрецов. «На что мне это, коль оно не все?» – спрашивает юноша. И они отправляются в храм, где находится некая статуя, скрытая под покрывалом. «Что там сокрытое под покрывалом?» – спрашивает жаждущий знания. «Истина», – ответствует жрец. «Как?» — восклицает тот. «Я к истине стремился, и вот она, и от меня сокрыта?» Богиня порешила так. «Никто из смертных рекла не совлечет покров мне вопреки». Они уходят. Юноша возвращается. Он смотрит, и вскоре он умирает. Таков один из древнейших мотивов истории познания. Абсолютная истина и все, что ее символизирует, Грааль, яблоко с древа жизни, скрижали завета, рыцарь-лебедя, статуя в Саисе, об этом нельзя вопрошать. Это нельзя увидеть, этим нельзя желать обладать. Абсолютное не принадлежит смертным. Тому... виной, кто к истине идет, отрадой никогда она не станет. Таковы последние строки баллады. Вина, высокомерие, падение – неизбежное следствие этого. Юноша умирает один, но обладатель единственно правильного, арендовавший истину, фундаменталисты всякого рода, они никогда не умирают одни.